Бога спасаемые, град. Первое. Прежде чем ехать к родителям в Дмитров, я отправился к сестре Соне. Она счастливо жила в старинном особняке в Большом Левшинском переулке с мужем Виктором Мейн, со свекровью, с маленькой дочкой Катей. После радостных поцелуев меня усадили пить чай. Соня мне рассказала о главной новости в нашей семье. Все благополучно получили паспорта. «Что такое паспорт?» — спросил я. «Ты не знаешь, что такое паспорт?» — удивленно воскликнула Соня. Живя в Горной Шории, газеты я читал лишь изредка. Они тут же разрывались на курево. Я и понятия не имел о новом законе. Но прежде чем рассказывать о богоспасаемом граде Дмитрове и о паспортах, хочу остановиться на одной, несомненно, выдающейся личности, о ком в нашей печати была помещена прямо-таки несусветная чушь. Я говорю о Владимире Федоровиче Джунковском. Примечание. В очерках «Льва разгона», «Невыдуманная», «Юность», номер 5 за 1988 год, идет рассказ о Джунковском. Но автор, видимо, оказался жертвой мистификации. Конец примечания. Сведения о нем я почерпнул из двух рукописей воспоминаний, а также от трех лиц. Одним из них был писатель Олег Волков. Джунковский происходил из старинного польского шляхетского рода. После пажеского корпуса служил в гвардии. Стал свитой Его Величества генерал-майором. Был московским губернатором при генерал-губернаторе, великом князе Сергее Александровиче, то есть ведал Московской губернии. Был назначен шефом жандармов. Пробыл он в этой должности недолго. За буйство в московском ресторане «Яр» по его приказу был арестован небезызвестный Григорий Распутин. Разгневанный царь сместил Джунковского, и с тех пор он жил в Москве вместе с сестрой в Большом Ржевском переулке. Один из тех, кто о нем мне рассказывал, утверждал, что он был импотентом. В 1920 году Джунковский был арестован по крупному делу церковников. Из подсудимых я ранее называл Александра Дмитриевича Самарина и Григория Алексеевича Рачинского. Тогда прокурор Крыленко для некоторых обвиняемых, в том числе и для Самарина, требовал расстрела. Суд приговорил их к различным срокам заключения, а Джунковского оправдал. Многие удивлялись, почему бывший шеф жандармов был оправдан. Джунковский сам рассказывал, как его вызвал Дзержинский и задал ему вопрос: «Как вы организовывали охрану царя?» Джунковский написал подробную записку и с тех пор стал консультантом сперва ВЧК, потом ОГПУ. Вот почему он уцелел, когда поголовно сажали всех жандармских офицеров и всех рядовых жандармов. Как именно он консультировал в 20-х годах, не знаю. Мои собеседники рассказывали по-разному. Безусловно, одно. Никогда ни о ком он не давал порочащих сведений. Однажды мой отец показал мне на улице статного с окладисто белой бородой, элегантно одетого старика, и назвал Джунковского. Позднее я несколько раз его встречал, такого же элегантного, шагающего с высоко поднятой головой. Он преподавал разным гражданам английский язык. Мои собеседники, да и мой отец, утверждали, что именно Джунковский разработал все тщательно продуманное законодательство о паспортах 1932 года. Продолжал ли он и в дальнейшем консультировать НКВД, не знаю. 6 лет спустя он, глубокий старик, был арестован и погиб в лагерях. Между прочим, в изданной в 1928 году малой советской энциклопедии о слове «паспорт» говорилось, что это полицейские меры, придуманные царским режимом, а советское государство подобную систему всевозможных ущемлений и запретов свободы граждан не знает. Оказывается, советские граждане очень даже узнали паспортную систему. В первое время она была введена, чтобы не пускать в Москву, в Ленинград, в Киев, в Одессу всех бежавших от коллективизации. Каждому нашему гражданину очень хорошо известно, что такое прописка. На первых порах эти запретные меры были введены только в вышеназванных городах и городах, расположенных к ним на расстоянии ближе 100 километров. Вопросы в этой тоненькой, под серой обложкой книжечки были, казалось бы, самые простые. Даже обычный анкетный вопрос «социальное происхождение» отсутствовал. А вся жизнь и судьба любого человека нашей страны зависела и до сих пор зависит, что и как записано в этой книжечке. Когда я, приехав в Дмитров, бросился в объятия своих родителей, то первые их радостные слова были: «А мы все получили паспорта!» Скажу, что тогда многие волновались, но лишенцы были выселены еще за 3 года раньше, а тут в основном изгоняли тех, кто явился в Москву недавно. Второе. Возвращаюсь на 1,5 года назад, еще когда моя семья жила в Хлебникове, и перейду на рассказ о богоспасаемом граде Дмитрове, который в жизни моих родителей и многих их потомков за последующие 20 лет сыграл столь большую роль, что я просто обязан рассказать об этом старинном городе подробнее. Почему мои родители и мой брат с семьей переехали в Дмитров? А началось с незначительного происшествия. Однажды Владимир выезжал из Москвы последним поездом и проспал нашу остановку Хлебниково. Он проснулся на какой-то станции, выскочил из вагона, узнал, что поезда на Москву до утра не будет, и лег спать на лавочку. Утром подошел поезд на Дмитров. Он слышал краем уха, что город старинный, решил его посмотреть и поехал. Разгуливая по улицам, он восхищался. Тогда еще ни одна из 11 городских церквей не была разрушена, а в просторных помещениях Борисоглебского монастыря находился богатейший краеведческий музей. Не буду пересказывать о Дмитровской старине. Остановлюсь на том, о чем путеводители не упоминают. Городок тогда был совсем небольшой, с десятком двухэтажных кирпичных зданий. Маленькие в узорчатой резьбе деревянные домики, старинные и недавно построенные, тянулись вдоль улиц. Вся промышленность состояла из трех мелких полукустарных предприятий. Внутри древнего крепостного вала высился пятиглавый собор XVI века, тогда еще действующий. Рядом были школа, зубоврачебная амбулатория, тюрьма и ряд домиков церковного приюта. По городу разъезжал единственный грузовик. Вернулся Владимир в Хлебниково в полном восторге от Дмитрова. И как раз в эти дни только что отобрали у наших хозяев дом, и власти нам предложили выселяться. Владимир сказал: «Переедем в Дмитров». Ему робко возражали: «От Москвы далековато». Владимир настаивал. Живший в Хлебникове покровитель сестры Маши, профессор геологии Алексей Павлович Иванов всецело одобрил идею нашего переселения. Более того, он написал записку, жившей в Дмитрове своей сестре, дантистке Прасковье Павловне Кесних, чтобы она помогла нам в поисках квартиры. Искать не пришлось. Прасковья Павловна предоставила нашей семье 3 комнаты в собственном доме на углу улиц Кропоткина, бывшей Дворянской и Семенюка, бывшей Борисоглебской. Знаменитый революционер и князь приехал в 1918 году в Россию, поселился в Дмитрове и через 3 года там умер. А Семенюк был уроженцем Дмитровского уезда, большевиком, ныне прочно позабытым. У нас любят называть улицы в память никому неизвестных революционных деятелей. Когда осенью 1931 года я приехал впервые в Дмитров, совсем больной, истощенный тропической малярией, наши успели прочно обосноваться в новом жилище. В большой комнате с помощью шкафов была устроена перегородка. За нею спали Владимир и Елена, и стоял его письменный стол. Другой стол, большой, обеденный, находился в главной комнате. В двух маленьких жили 3 их детей – Еленка, Мишка и Ларюшка, а также мои родители и мой дед. Тетя Саша с 2 моими младшими сестрами – Машей и Катей – помещались в маленькой комнате в соседнем доме. По всем стенам были развешаны портреты предков. Гости, когда приходили, поражались ценному собранию, столь неожиданному на стенах ветхого домишки. В Дмитровском районе такого жуткого разгула раскулачивания, как по многим областям страны, не было. В колхозы загоняли, но не очень рьяно. Поэтому по селам и деревням оставалось много единоличников. За них принялись позднее, задушили налогами, и мужички волей-неволей шли в колхозы. В Дмитрове я еще застал грандиозные воскресные базары. Съезжались сотни подвод. В изобилии и баснословно дешево продавались мясо, птица, яйца, молочные продукты, картошка, овощи. Наши могли питаться относительно сытно. Но такое благоденствие показалось властям мелкобуржуазным, никак не соответствующим строительству социализма. Вышло постановление базары запретить. Легкие кавалеристы устраивали на дорогах, ведущих к Дмитрову, засады, продукты отбирали. Базарная площадь опустела. Мужики, чтобы сбыть продукты, пробирались в город пешком и потихоньку. Но этот разгром Дмитровского базара произошел уже после моего отъезда в Горную Шорю.